Всероссийская армия посредников. Когда Чичваркин был первокурсником, ему позвонили и предложили купить самолет. Самолет уже отлетал не один десяток лет, но был еще на ходу. Хозяева, заполучившие его при разделе Аэрофлота, хотели обратить его в деньги, разделить доли и разойтись. Студент Чичваркин предложению ничуть не удивился. Напротив, записал характеристики машины и цену. Спросил, где можно на нее посмотреть. И начал обзванивать знакомых. Сейчас он называет их Всероссийской армией посредников. Перепродавать вещи для него было делом привычным. Он уже торговал сигаретами, джинсами, спортивными костюмами, шерстяными колготками, сапогами и не понимал, что мешает включить в ассортимент новый товар — самолет. Ничего, конечно, не получилось, но Чичваркин говорит, что ему важно было хотя бы попробовать. Его с детства привлекали сложные задачи. Еще школьником он предпочитал не стоять в очереди на каток, а перелезать через забор и не платить за вход. Денег было не жалко. Благодаря родителям и своим предпринимательским экспериментам он в них не нуждался. Накатавшись на коньках, домой ехал на такси. Интересно было быстрее других и с меньшими затратами попасть на каток. Много зарабатывать тоже хотелось уже с детства. Когда Женю спрашивали, кем он хочет быть, он задавал встречный вопрос: «А кто больше всех зарабатывает?» Друг детства, с которым он жил в одном доме и ходил в один детский сад, будущий партнер по бизнесу Тимур Артемьев, утверждает, что в школе номер 28 Женя Чичваркин был одним из самых сильных учеников. «Он не был совершенством, но был одним из лучших», — вспоминает Артемьев. С одной стороны, это позволяло чувствовать себя победителем, но с другой стороны, приходилось драться, и драться серьезно, с самыми серьезными противниками. Артем Перевозчиков, с которым Женя подружился в старших классах, вспоминает, что будущий лидер Евросети постоянно писал за него контрольные по математике. Друзья обычно сидели за одной партой, а с математикой у Перевозчикова было неважно. Но чаще Артем и Женя не столько помогали друг другу в учебе, сколько устраивали различные хулиганские перформансы, поскольку, по выражению Перевозчикова, желание шалопайничать было беспредельным. Однажды военрук, который вел уроки по гражданской обороне, подготовил к показу учебный фильм и куда-то отошел. Друзья перемотали пленку, чтобы пустить фильм задом наперед. Впрочем, любимым занятием на уроках гражданской обороны было петь на задней парте, надев противогаз. «Если открутить нижнюю часть противогаза, звуки получаются уникальные», утверждает Перевозчиков. Чичваркин ходил в школу с 4-килограммовым магнитофоном «Электроника 302» и слушал во дворе музыку «Наутилус Помпилиус», «ДДТ» гражданской обороны. Он был не единственным, кто приносил в школу магнитофон, и учителя, в конце концов, решили конфисковать всю технику. И действительно отобрали магнитофоны у всех, кроме Чичваркина. Тот его просто не отдал. Защищая магнитофон силой, он даже нанес травму завучу, прищемил ему руку дверью. «Это была самооборона», — говорит Чичваркин, «или, вернее, оборона магнитофона. Я бы его ни за что не отдал. Я ведь понимал, что родители не могут потратить 144 рубля на покупку еще одного магнитофона, а другого источника получения столь необходимых мне звуков не было». Иногда выходки будущих предпринимателей были довольно жестокими, как это, в общем-то, часто бывает у детей. Например, друзья развлекались тем, что силой заталкивали школьного изгоя по имени Миша в автобус, который без остановок ехал от станции метро «Октябрьская» до аэропорта Внуково. Или пугали прохожих ружьем со спиленным байком, которое хранилось дома у одного их приятеля. Они заряжали его серой, открывали окно первого этажа, привлекали внимание какой-нибудь старушки и стреляли. По словам Перевозчикова, подход Чичваркина к хулиганству всегда был конъюнктурным. В устах вице-президента Евросети это положительная характеристика. Беспредельничать хотелось всегда, но Женя хорошо понимал, когда можно хулиганить, а когда это себе дороже, поясняет он. В старших классах Чичваркин поставил первые торговые эксперименты. По-моему, почти дежурный факт для любого будущего миллионера. Сигареты «Космос» стоили тогда 70 копеек, но одноклассники готовы были покупать их по рублю. В ближайших магазинах они быстро заканчивались. Чичваркин не курил, не курит до сих пор, но ходил за сигаретами в соседний микрорайон, где они всегда были в продаже, потому что там стояли незаселенные новостройки. Потратив на дорогу не более 10 минут, он получал по 30 копеек с пачки. Он говорит, что уже тогда появление денег из ничего его вдохновило. Аналогичные операции он проделал с грампластинками и лаком для ногтей. Повзрослев, Чичваркин начал перепродавать вещи через комиссионные магазины. Схема была тривиальна. Он покупал вещи в магазине, где они стоили подешевле, и сдавал их в другой магазин подороже. Например, приобретенный в одной комиссионке за 50 рублей спортивный костюм с изображением Микки Мауса можно было в другой продать за 400 рублей. Когда пришло время выбирать институт, отец принес ему список всех московских вузов. Евгений прежде всего постарался учесть свои будущие коммерческие интересы. Он заперся в комнате, лег на кровать и стал думать. Обвел глазами комнату, коробка из-под сапог, набитая аудиокассетами с записями «Роллинг Стоунс» и «Дженнис Джоплин», плакатный уголок с Джимом Моррисоном, Элвисом Пресли и Высоцким. Игрушечный пингвин с переходящей сушкой на носу. Когда класс Чичваркина ездил в колхоз на прополку моркови, Евгения сделали бригадиром, и он вешал переходящую сушку над кроватью лучшего работника, чтобы хоть как-то мотивировать ребят. «Из Москвы уезжать не хочется. На Арбате мои сапоги продаются», — подумал Евгений и выбрал Государственную академию управления. В ней училась его мама, а папа занимался там на курсах. Кроме того, в академии был автотранспортный факультет, поступить на него было не так уж трудно, а после окончания можно было устроиться на АЗЛК, где делали автомобили «Москвич». В этом смысле Чичваркин мало чем отличается от миллионов студентов, которые не очень-то хорошо знают, чего хотят от жизни, и выбирают институт абы как. В этом смысле Чичваркин мало чем отличается от миллионов взрослых людей, на судьбу которых выбор института никак не повлиял. И вот что еще рассказывает Чичваркин.